Глава 14. Харпер. Одним из моих главных умений, я бы даже сказала, достижений, была способность доводить людей до белого коленя. Не люблю хвастаться, но многих своих противников я победила тихими, методичными действиями, задевая самые тонкие струны души. Конкретно в этом случае нарушала тишину, к которой привык мрачный охранник. Громко и фальшиво пела песни, которые обычно исполняют матросы в порту, и с удовольствием отмечала, как за стеной шарахается стражник. Из минусов на нервы действовала я не только ему, но и Марго. «Да заткнешься ты или нет?» — в какой-то момент не выдержал мужчина, охранявший нас. «Ох, наконец-то!» — обрадовалась подруга, Харпер. «Тебе нельзя в хор». «Я?» — искренне удивилась, игнорируя предательницу. «Нет, мы здесь уже неделю сидим. Нас вообще кормить собираются?» «Не неделю, а несколько часов». «Тогда почему я нацарапала столько черточек на стене? От маникюра ничего не осталось». «Потому что все ведьмы, вандалы, стервы и грубиянки», — фыркнул в нашу сторону воин. А после пригрозил, вытащив из-за пазухи грязное тряпье. «Не замолчишь, воткну в глотку!» Эх, пришлось оставить свои сомнительные певческие таланты. Спасение умирающих — дело рук самих умирающих. Четко решила про себя, когда мне надоело сидеть в грязной луже. «Марго, мы разве легко сдаемся?» «И никаких идей?» — повернулась к колдунье. «Где твоя многотысячная, многоножная, многоглазная армия? Когда они так нужны?» «Сплетничают и доносят вести до столицы», — фыркнула леди Финрон. «Знаешь, путь-то не близкий. Меня больше смущает, что Энакин уверен, что нас не отыщут. Почему?» Я тоже задавалась подобным вопросом, но все-таки сменила тактику. Никогда не умела взламывать замки с подручными средствами. А если твои руки прикованы к каменной, мшистой стене, и все, что ты можешь, это ногтем делать отметки на ней, то приходится выдумывать оригинальные методы или использовать красивые ноги. Как там говорили? Лень — двигатель прогресса? Философы ошиблись. Всем заправлял банальный инстинкт к размножению. Я-то знаю. Я на изменных и разводах состояние сколотила. «Эй, стражник, эй!» — вновь позвала нашего мучителя. «Харпер, он ведь не шутил, когда собирался тебя заткнуть?» — распушился Орион, которому было хуже всех. «Что ты опять надумала?» «Ищу путь к свободе», — закатила я глаза. «Вы мне что-то идей не накидываете. Я тут придумала...» «Это не к добру», — заволновался хвостатый друг. «Давай не будем. Дождемся, когда нас Графтон спасет». Но было поздно. Дверь со скрипом и грохотом отворилась. Вновь раздался скрип. А перед собой я увидела одетого в доспехи увольня. «Что?» — встал он надо мной с победоносным видом. «Все-таки хочешь получить наказание?» «Ага, я прямо фанат БДСМ. Безграничного добра, сострадания и милосердия. А наш стражник — садист обыкновенный. Он подобных слов не знает». «Нет, я хочу, чтобы ты подошел ближе». Игривым тоном обратилась я к пленителю. «Колдовать я не могла. Руки-то связаны. Зато мой дар, выданный богами, действовать не переставал. Никто не способен мне врать. Почти. У Энакина, скотины, это как-то получалось». Платье задралось, обнажая длинные ноги. В темноте мои белоснежные коленки виднелись, словно маяки для заблудших кораблей. И на голодных мужчин действовали определенным образом. Воин жадно облизнулся. Для начала проверил оковы, удовлетворясь, что я не выберусь. «Это не какой-то обман!» Аж весь дрожал от возбуждения, звеня кольчугой. «Попробуй и узнаешь», — томно пообещала я под неодобрительный взгляд подруги. «Эх, была не была». «Идиот! Брюки не расстегнул, ринувшись мне навстречу». Противные руки коснулись кожи. Я почувствовала липкие, мерзкие прикосновения. Мне стало дурно, а зато сработала давняя отработанная реакция. После размолвки с Александром я настолько ненавидела драконов, что начала ходить к одному инструктору, обучавшему девушек противостоять насильникам, особенно если эти девушки магией не владели. Марго тогда надо мной хохотала, считая уроки бесполезными, но мне нравилось. Я отдыхала душой, выбивая дурь из кожаной груши. Представляла там лицо ящера и сливала весь негатив. Заодно накачала внутреннюю поверхность бедра, а то мало ли. В общем, голодного до женского внимания стражника я тупо придушила. Осознав, что ласки ведьмы больше калечат, а не радуют, он пытался меня скинуть. И у него бы все получилось. Я гораздо слабее натренированного мужчины. Но в игру вступила моя подруга. Сидя совсем рядом, она кинула в него камень и попала в затылочную часть. Воин взвыл от боли, разъярился, но чуточку ослабил. Тяжелое облачение тянуло его к полу. Он не мог подняться, с трудом двигал руками. Или мне так показалось? Нас можно освободить заклинанием? Сдавило посильнее, надеясь, что он быстро выложит информацию. «Да», — буркнул он, не понимая, почему язык его не слушается. Уперся ладонями в мои ноги, пытаясь освободиться, оставлял красные следы. «Ты знаешь это заклинание?» — опять спросила я. «Знаю», — сипел и сипел мужчина. «Говори». И он, дурак, сказал, выложил как на духу, потому что не мог отказать. Цепи открылись сами собой, освобождая запястья всех пленных. И сразу началось форменное безобразие. Ожесточенный стражник догадался, что натворил, что поддался низменному желанию и подвел своего господина. До этого он больше играл, чем действительно отпирался, не веря, что две девчонки на что-то способны. Но теперь действовал яростно, непоколебимо. Но все его порывы испортил взбесившийся Орион. Я как-то пыталась надеть на кота шлейку для прогулок, чтобы вместе пройтись в парке и не нарушать законов о выгуливании животных. И тогда чудом отделалась легким испугом. Сейчас фамильяр запрыгнул на чужую спину и разрывал все на клочки, истошно вопя. Перепрыгнул на голову, а после ужасно расцарапал лицо противника. «Бежим!» — потянула за собой подругу. Мы вышли в грязный, затхлый, плохо освещенный коридор. Найдя лестницу, я устремилась в ту сторону, отмечая, что мой кот семенит рядом. Где-то позади хныкал истерзанный мужчина. Выйдя на поверхность, на миг ослепнув от дневного света, мы растерялись. Я узнала родные очертания, понимала, что нахожусь неподалеку от дома родителей, где выросла. «Харпер, бежим!» Маргарита кивнула на ворота, намекая на побег, пока никого не было. Предлагала улизнуть. «Ты иди, а я останусь». «Ты в своем уме?» «Нет, во мне бушевала жажда отмщения. Я столько настрадалась, так мучилась из-за долбанного проклятия, а во всем оказался виноват наш сосед. Если я просто сбегу, он догадается, что дело пахнет керосином, взлетит и скроется в небе. И пусть далеко он не улетит, но я должна быть свидетелем его падения». «Харпер, пожалуйста», — взмолилась Марго. «Не беспокойся обо мне. Беги к моему дому», — предложила ей. — Возьми Ориона. Алекс уже наверняка в курсе, что я пропала. Скорее всего, и сам скоро будет где-то рядом. Сама больше ее не слушала. Побежала внутрь дома, чтобы лично растерзать мерзавца. Наверное, будучи злой и угрюмой, я действительно каким-то образом влияла на погоду. Как объяснить, что предцветное небо не озарилось поднимавшимся солнцем, а почернело сильнее из-за наплыва темных грозовых туч? В воздухе повеяло запахом приближающегося ливня. Маргарита меня поняла, кивнула. И я знаю, что она бы пошла со мной в огонь и в воду и в пасть одного мерзавца. Но лучше ей отправиться на поиски помощи. Она взяла и Ориона, который бы мне только мешал. Поместье Шторма мало чем отличалось от родительской усадьбы. Добротный большой дом в несколько этажей. Два крыла. На фасаде изображен дракон. Я знала, что у Энакина были дети, и надеялась, что те не попадутся мне под руку. Поразительно, что особняк никак не охранялся. Влетев в дверь, словно я привидение, грязное, бледное, неумытое, в первую очередь проникла на кухню, где суетились кухарки. При виде меня они отпрыгнули от жаровни и завопили, но я пресекла женские крики движением ладони. «Если не будете мне мешать, то никто не пострадает», — обвела всех глазами. «Полагаю», — смотрелась я устрашающе, в порванном платье, истерзанная, с маниакальным сумасшедшим взглядом. «Есть у вас нож, топорик, молоток для отбивания отбивных?» Одна из прислужниц торопливо закивала, а ее белоснежный колпак заколыхался в разные стороны. Она показала на шкафчик возле меня. «Топорик для льда? Он там, а лед в морозильном ящике». «Спасибо», — прихватила вожделенный увесистый предмет. «Я же на дракона иду охотиться, а не на кролика». «Зачем мне лед? Я искала топорик для убийства». И с горделивым видом удалилась. К этому моменту в большом холле собрались пропавшие стражники. Магия определила, что ящеров среди них нет, зато где-то наверху прячется хозяин поместья. «Леди Браун, вернитесь в темницу!» Презрительно обратился ко мне незнакомец с противными усиками над верхней губой. «А если нет, то что?» Прищурилась я и повертела кухонной утварью. «Нам придется применить силу». «Валяйте», — разрешила я. «А что? Убить они меня не могут. Если я погибну раньше срока и не от заклинания, оно перекинется на виновника». «Добровольно я им точно не сдамся». Он сделал ко мне один осторожный шаг. Я навстречу. Но наше движение прервала распахивающаяся дверь, которая буквально слетела с петель. Определенно, рядом с ведьмами эта часть мебели чаще всего ломается. В помещение проникли. Мой папа, Марго, Орион Первый, Орион Второй, Александр и... мой любимый дворняга-пес, которого я тоже нарекла в честь канцлера. За ними пролезло еще несколько папиных работников. Никогда не думала, что настолько всем обрадуюсь. Но что тут началось? С неба, словно ощущая всю прискорбность и напряженность обстановки, обрушился ливень. Капли дождя залетали в комнату и образовывали лужи на холодном мраморе. Неподалеку сверкали молнии, а совсем рядом начали вспыхивать чужие заклинания. «Харпер, пригнись!» — заорал на меня суженый. В жизни не была столь послушной. Впрочем, прощу его дерзкий тон. Прямо над макушкой что-то заискрилось. «Как вы нас нашли?» — добежала до него. «Долгая история!» — откликнулся его светлость. «Бери отца, Марго и фамильяров. Уходите отсюда!» «А ты?» «А у меня старые счеты!» — рявкнул он, отбиваясь от кого-то. «Ты уже все знаешь? В курсе, что Энакин виновен?» — изумилась я. Прошло несколько часов, а герцог Графтон уверен в своей правоте. Потрясающая осведомленность. «В общих чертах. Ну, что, кому сказал?» Подтолкнул он меня к выходу. В дождь идти не хотелось. Оставаться внутри еще меньше. Прикинув расстановку сил, и что король и канцлер не пальцем деланные, я все-таки схватилась за Маргариту, пыталась увести отца. «Пап!» — потянула его чуть ли не за шкирку. «Харпер, отвали!» Господин Браун был в кураже. Сражался не как богатый земледелец, а как голодный тигр. «Я себе почти 30 лет места не находил. Ужасался, что мы сотворили с нашим ребенком. А оказывается, дело не в нас!» «Ты все успела рассказать?» Повернулась обратно к подруге. «Когда успела?» «Тебя полчаса всего не было». «У меня очень вертлявый язык», — ответила она и подмигнула его величеству. «Идем». Я повиновалась. Нельзя мешать мужчинам совершать подвиг. Путь до нашего поместья не занял бы много времени, но пролегал через проклятый алтарь, который я от души мечтала снести. Перепрыгивая через лужи, сопротивляясь порывам ветра, мы медленно добрели до него. Но едва мы встали и отряхнулись, как в небе раздался громкий, кровожадный рев. С верхних этажей вылетал дракон. Он не был похож ни на ипостась Ориона, ни на ипостась Александра. Облетев дом, он устремился к нам, а попутно изрыгал пламя. «По-моему, это за нами!» — не на шутку испугалась моя наперсница. «Тогда бежим!» — спохватилась я. Правда, смысла в этом не было. На ухоженной территории, с подстриженным газоном, парочкой кустов и редкими деревьями, мы бы не укрылись. «Харпер, чего ты встала, как вкопанная?» — заволновалась за меня Марго. «Уходи сама. Ему ведь нужна я», — объяснила девушке свою затею. «Он меня не убьет. Не сможет. А вот над тобой захочет поиздеваться». Но подруга и не думала сбегать. Устроилась рядом, вцепившись мне в плечи. Вдвоем мы развернули щиты, но подозревали, что пользы от них будет мало. Древнему существу наше заклинание на один зуб. К счастью, два других крылатых зверя тоже не дремали. Ведь, как известно, хочешь избавиться от дракона, займи своего собственного. Вылетели вслед за Энакином и силились его догнать. Шторм сменил траекторию. Я вообще перестала понимать, на что он рассчитывал. Король и канцлер были сильнее его, больше, могущественнее. В конце концов их двое, а он один. В особняке, кажется, все поутихло. По крайней мере, никто не видел хаотичного движения и новых вспышек. Мы издалека наблюдали за дракой трех драконов и дрожали от холода и испытанного страха. Постепенно из ящеров образовался настоящий огненный клубок. Я нервически прикусывала нижнюю губу, боясь за Алекса, и что-то похожее испытывала Маргарита. «Девочки, уходим!» — напомнил котик, прижимаясь мне к груди. «Мы им не поможем, а только мешаем». «Да, наверное». Согласилась, но никак не могла перестать смотреть. Где-то там любимый мстит за меня и за своего погибшего брата. А если он пострадает? А если Энакин нашлет на него что-то смертельное? «Харпер, идем! Не будь дурой!» Орион-кот возмутился и довольно чувствительно царапнул мне по шее. Едва я развернулась, как ощутила мощный порыв ветра. Звуки битвы стали намного ближе, а рычание крылатых зверей громче. Они упали за алтарем, а мы, наоборот, находились впереди него. Мы упали, когда все драконы коснулись земли, разделились. Марго откатилась в сторону, ударившись затылком о железное заграждение. «Харпер!» — Заверещала она и с ужасом глядела мне за спину. Предчувствуя подвох, я обернулась. Каким-то образом, освободившись от хватки Ориона и Александра, на меня летел Энакин во всем своем злобном обличье, выпустил когти, готовясь схватить добычу. Сердце замерло в груди, и я, которая всегда могла найти любой выход из любой ситуации, вдруг остолбенела, словно на меня стазис наложили. Находясь низко над землей, ящер коснулся каменного алтаря, мазнул по нему лапами, и потом произошло что-то невообразимое. Резко прекратился дождь. Лучи солнца осветили фигуру дракона. И он окаменел, превратился в такое же изваяние, к которому все ходили со своими проблемами. Смотрелось впечатляюще, будто алтарь заимел крылья. Я не поняла. Марго поднялась с травы. «Это что сейчас было?»